«Мистер, а можно я оставлю листовку себе?» Бережно прижав разыскную листовку себе к груди, мальчик умоляюще посмотрел на Хигуму. «Пожалуйста, мистер, я буду бережно ее хранить, сделаю для нее специальную рамочку и повешу ее на видном месте, и тогда любой мой гость сможет сразу узнать о вашей судьбе». Сидящий на полу Шанкс натуральным образом подавился воздухом. «Бережно хранить. Специальная рамочка. Повесить на видном месте. Любой гость сразу узнает о судьбе Хигумы». Чертов мелкий психопат, смотря прямо в глаза главарю бандитов, пообещал его убить и прикопать на своем заднем дворике. Хигума, понятное дело, оказался невероятно польщен словами мальчика. «Конечно, можешь оставить себе», с самодовольной ухмылкой оглядел он сидящих в баре пиратов и увидел сборную солянку самых странных выражений лиц из всех, каких ему только доводилось видеть в своей жизни. Вывод: для Хигума напрашивался только один: пираты явно завидовали его популярности. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Вновь радостным мячиком запрыгал Луфи, не переставая бережно прижимать к груди подаренную ему разыскную листовку. «Если вы хотите хорошо провести время, то вам лучше направиться в деревню Роздра, что к северу отсюда». Перестав прыгать, посоветовал радостный мальчик. С точки зрения бандитов, Луфи, давая совет, пытался таким образом отблагодарить их за сделанный ему подарок. С точки зрения пиратов и Макина, Хигуми и его людям только что указали прямой путь на тот свет. В деревне Роздра есть бар, называется «У причала», и там вы точно найдете что выпить. И там наверняка не будет никаких жалких пиратов. Мальчик продемонстрировал бандитам большой палец и широкую улыбку. «Спасибо, пацан, мы так и сделаем». Хигума, казалось, еще больше раздулся от гордости и собственной значимости. В последний раз, посмотрев на главаря бандитов взглядом полным обожания, Луфи в припрыжку выбежал из бара, оглашая улицу своим радостным криком. 8 миллионов, 8 миллионов. Хигума и его люди тоже не стали задерживаться. Пока, слабаки. Направившись к выходу из бара, напоследок высокомерно бросил Хигума в сторону пиратов. После всех слов Луфи, Хигума ощущал себя особенно крутым, а еще он был жалок, и не понимал этого. После ухода Луфи и горных бандитов прошло, наверное, минут 5, прежде чем установившаяся в баре тишина была нарушена Лаки Ро. Выхлебав свою кружку с пивом до дна, толстяк довольно рыгнул, чем и разрушил стоящую в помещении тишину. К этому времени вернулась Макина, вместе с тряпкой, шваброй и ведром, и принялась спокойно убирать учиненный Хигумой погром. Девушка, пожалуй, была единственной, на кого все произошедшее не произвело ни малейшего впечатления. Как будто бы сегодня не произошло ничего необычного. И, вот ведь удивительно, Шанкс и его люди только сейчас задумались о том, как могла повлиять на девушку ее постоянная забота о Луфи. А еще о том, что маленький маньяк боялся и слушался только Макина, мороженое или нет. И, наконец, все пираты не могли не думать о том, что, когда дело касалось безумия маленького Луфи, разница между наблюдателями и непосредственными участниками оказалась минимальной. Мозг выносило одинаково сильно, разве что, будучи непосредственным участником, мозг могло вынести буквально пулей большого калибра, а не только в переносном смысле. Пока Шанкс и его команда усваивали свою очередную дозу Луфи, Хигума, вместе со своими верными прихлебателями, медленно, но верно, приближался к месту своей смерти. Хитрожопый Луфи не просто так посоветовал горным бандитам направиться в деревню Роздра. Все дело было в том, что дорога в упомянутую деревню пролегала в непосредственной близости к дому Луфи, как бы даже огибая его на расстоянии всего нескольких сотен метров. В общем, маленькому мальчику не составило труда добежать до дома, схватить парочку нужных ему вещей, как раз заготовленных на подобный случай, а затем быстро нагнать неторопливо идущих бандитов. «Мистер, мистер, мистер!» С двумя большими пакетами в руках, принялся еще издалека кричать бегущий Луфи. Создавалось полное впечатление того, что мальчик начал кричать вслед горным бандитам, едва ему стоило их завидеть впереди себя. «Мистер, подождите, подождите, у меня для вас кое-что есть». Крики Луффи не остались неуслышанными, поэтому вскоре горные бандиты остановились, ожидая, пока их нагонит маленький мальчик. «Чего тебе, пацан?» Состроив грозный вид, спросил Хигума. Неприкрытое обожание Луффи ему сильно льстило, но имидж есть имидж, главарь не мог позволить себе выглядеть слабым. Вот Хигума сейчас и делал вид, будто мальчик стал ему надоедать. «У меня, для вас, подарок». В три приема выдал порядком запыхавшийся Луффи. «Уверен, вам понравится», — добавил он, протягивая подчиненным Хигумы пакеты в своих руках. Не ожидающие никакого подвоха бандиты, да и кто бы на их месте ожидал, спокойно взяли протянутые им пакеты, довольно тяжелые, как они невольно отметили, особенно для ребенка, и заглянули внутрь. В каждом пакете они обнаружили по большой, квадратной, штуковине, упакованной в несколько слоев плотной бумаги и крепко-накрепко перетянутой тонкой веревкой. «Это моя благодарность за листовку». Уперев руки в бока, гордо надулся Луффи. «Откроете, когда придете в бар. Могу только сказать, что вещь сделана по особому рецепту, доставшемуся мне от дедушки, поэтому нереальная убойная мощь гарантирована». «Так это что, выпивка такая что ли?» — спросил один из подчиненных Хигумы, с большим интересом взглянув на пакет в руках своего товарища. «Нет, это кое-что намного круче и сильнее. Грудь колесом, руки в бока, нос смотрит чуть ли не в небо, более глупой, но гордой позы и придумать сложно. Могу гарантировать, что эта штука станет самой запоминающейся вещью в вашей жизни. И это не пустое бахвальство семейным рецептом, а вывод, сделанный на основе множества испытаний. Совсем нетипичный лексикон для 7-летнего ребенка был, пожалуй, единственным слабым местом в игре Луффи. Еще никто и никогда не оставался равнодушным. На пиратов тратить такую вещь было бы большой глупостью, а вот для вас мне совсем не жалко, все-таки за мистера Хигуму дают целых 8 миллионов белли. Обожающий взгляд мальчика в очередной раз нашел свою цель. «Желаю отлично вам отдохнуть». Луффи, как и в баре, снова показал бандитам большой палец и широкую улыбку, после чего он развернулся и побежал в обратном направлении. «Босс, кажется, у вас появился ярый фанат», — усмехнулся один из людей Хигумы. «Вы уж не разочаруете его и постарайтесь добиться того, чтобы за вас назначали еще большую награду». «Точно, точно», — поддержал его другой. «Надо сделать так, чтобы в следующий раз за вас дали все 10 миллионов. Для этого и надо-то всего лишь убить еще человек 20-30. Лучше 44, не согласился еще один из бандитов. «Тогда у босса получится ровное число в 100 убитых человек, да еще и награда в 10 миллионов. Так будет намного круче». «Да, точно, верняк, дело говоришь». Тут же посыпалось со всех сторон. «Заткнитесь уже», — лениво ответил Хигума, отворачиваясь от своих подчиненных и начиная идти в сторону деревни Роздра, чтобы никто не смог увидеть, как его лицо расплывается в особо самодовольной улыбке. «У меня уже давным-давно в горле все пересохло, так что мне нужно как следует выпить. Ваша правда, босс. Если бы не эти чертовы пираты, уже бы вдоволь напились. Надо было их всех там убить», — воинственно заявил самый здоровый, по комплекции, бандит. «Вы вообще видели этих трусов? Мы им едва в лицо не плевали, а никто из них даже не пикнул. Тем более, мне сильно понравилась тамошняя барменша», — под конец, выдал он настоящую причину своего недовольства. «Забудь, Пак», — тут же осадил своего подчиненного Хигума. «Начнем заниматься такими вещами в близлежащих деревнях, и самим же потом негде будет отдохнуть и выпить. То есть, если я подловлю ее за пределами деревни», — с плутоватой улыбкой на лице начал говорить Пак, но, не закончив предложение, вопросительно уставился на своего босса. «Только если никто не заметит, иначе я сам тебе кишки выпущу, станешь у меня 57-м. «Да не волнуйтесь, босс», — довольно разулыбался здоровяк. «В первый раз, что ли? А если она из деревни вообще не выходит?» — спросил самый щуплый из всех. «Хозяйка бара, шутишь, что ли? Хочешь сказать, выпивку ей поставляют прямо на порог, а сама она за дверь не ногой? И сколько ты ее собираешься ждать? Такую не грех подождать столько, сколько надо. Пак, ты только мне чуть-чуть оставь». Тут же влез один из тех, что нес подаренный Луффи пакет, а затем и остальных прорвало. «Эй, между прочим, она мне тоже понравилась. И мне. Мне тоже. И мне. Что? Неужели и впрямь такая зачетная соска?» Невольно заинтересовался один из тех, кто в бар так и не зашел. «О, там просто конфетка. Да, тогда и я не против с ней покувыркаться. Успокойтесь уже, вы ее вообще видели?» — фыркнул Пак. «Не смотрите, что она такая вся из себя стройненькая и миниатюрная? Уж я-то сильных женщин сразу отличу. Там не только на всех нас хватит, там еще и всем тем пиратам бы хватило. Бедный пацан, а ведь он так восхищается нашим боссом». Несколько не в попад заржал один из бандитов, чем сразу привлек к себе внимание всех остальных. «Он листовку выпросил у босса, подарки нам притащил», — начал объяснять мужик, уловив в глазах своих товарищей молчаливый вопрос. «А вы тут делите то ли его сестру, то ли его мамку? По крайней мере, раз она его наказывала». Тут бандюга невольно запнулся, припомнив внешний вид мальчика после этого самого наказания, но затем, пересилив себя, продолжил: «Раз она его наказывала, значит, точно не посторонний ему человек». При слове «наказание», идущий впереди Хигума, а заодно и остальные бандиты из тех, которые заходили вместе с ним в бар, дружно вздрогнули. Все они сразу припомнили раскрытую пасть маленького мальчика, именно пасть, человеческий рот так раскрываться точно не мог. Заодно Хигума понял, что он так и не выяснил, в чем заключалось наказание мальчика, что вообще могло спровоцировать подобную реакцию у такого сопляка. Каких-либо следов на теле у него не было, а кроме сильных побоев и пыток, самому Хигуме и в голову ничего больше не шло, и уже не суждено было прийти. Пока кучка имбецилов наслаждалась своими последними минутами жизни, Луффи, отбежав от них подальше, присел за небольшой валун, за которым предварительно оставил еще один пакет со специальной кобурой, двумя револьверами и маленьким биноклем. Обычная кобура для мальчика была слишком большой, да и сами револьверы были для Луффи слишком большие, поэтому, даже если бы он перешил кобуру под свой рост и телосложение, он бы все равно не смог носить револьверы так, как их мог носить любой взрослый человек. Именно поэтому у Луффи была своя собственная, пошитая на заказ, кобура, позволяющая ему носить револьверы на спине, и доставать удобно, и не особо мешаются. Тем более стрелять сразу из двух Луффи не мог, он и с одним-то еле справлялся. Второй был нужен для того, чтобы, в случае необходимости, вместо перезарядки первого револьвера, просто взять и выхватить второй. И хотя такой необходимости у него еще никогда не возникало, мальчик все равно упорно продолжал таскать два револьвера сразу. С другой стороны, настоящая опасность Луффи, как и всегда, заключалась совсем не в его ручном оружии. Мозги и хитрожопость, усиленные сотнями килограмм отборной взрывчатки, вот в чем заключалась настоящая опасность Луффи. Спрятавшись за валун, надев на себя кобуру с револьверами и воткнув в уши беруши, мальчик извлек из кармана маленькое прямоугольное устройство с выдвижной антенной и единственной круглой кнопкой по центру, закрытый прозрачным пластмассовым колпачком, а затем, глянув в бинокль и убедившись в местоположении своих подарочков, Луффи выдвинул антенну на устройстве, откинул колпачок и нажал на кнопку. Все выглядело так, словно Хигуме сказочно повезло. Во-первых, он шел впереди всех своих подчиненных. Во-вторых, эти самые подчиненные настолько увлеклись обсуждением Макина, что заметно отстали от своего главаря. И, наконец, в-третьих, бандиты, которые несли пакеты с подарочками Луффи, шли в самом конце. В итоге, Когда рванули бомбы в пакетах, Хигума, можно сказать, отделался лишь легким испугом. Бомбы не были по-настоящему мощными, Луффи боялся остаться без трофейной головы Хигумы, что лишило бы его награды, зато они были вдоволь начинены маленькими стальными шариками. Самим взрывом убило только тех бандитов, что непосредственно несли пакеты, тогда как всех остальных раскидало по сторонам и насмерть нашпиговало стальными шариками, да и то не всех. На самом деле, взрывом бомб и стальными шариками убило только 7 человек, еще 8 отделались ранениями различной тяжести, а Хигума и вовсе только плащик заморал, когда его повалило на землю взрывной волной. Впрочем, оглушенными оказались все, включая Хигума. И, тем не менее, даже тут он отделался легче всех, довольно быстро придя в себя. Со стороны все действительно выглядело так, словно Хигума оказался самым везучим из всех. На деле же, все было с точностью да наоборот. Какой ублюдок это сделал? Поднимаясь на ноги, проревел Хигума. Однако, стоило крутому главарю крутых бандитов обернуться и увидеть раскинувшуюся перед ним картину, как из него будто весь воздух выпустили. От напускной крутизны Хигума не осталось и следа. «Помогите! Мои ноги! Мои ноги! Бэ-босс! Помогите, Бэ-босс! Воды! Попить! Воды!» Обернувшись, Хигума увидел целое облако дыма и пыли, а также своих окровавленных людей, корчащимися на земле. Кто-то уже был однозначно мертв, как, например, Гира и Сали, каждый из которых оказался разорван практически пополам и не досчитывался одной руки и ноги. Кто-то еще был жив, но вот-вот собирался отойти в мир иной, как тот же просящий воды Пак, под которым, меньше чем за минуту, успело натечь целое море крови. Но были и такие, кто уже пытался подняться на ноги, несмотря на свои ранения. И пусть таких насчитывалось всего 2 человека, один из которых, еще толком не успев подняться, упал обратно, они все же были. Правда, на конечный результат это никак не повлияло. Едва Хигума осознал, что одним из поднявшихся на ноги был Рот и выглядел он наименее пострадавшим из всех, как тут же прозвучал недалекий звук выстрела. Раздался выстрел и из головы Рода вырвался фонтанчик крови, после чего он плашмя рухнул на землю и больше не подавал признаков жизни. Если бы, вот в этот вот самый момент, Хигума сумел собраться с мыслями и начал убегать изо всех сил, то у него вполне мог появиться неплохой шанс на жизнь, но он слишком сильно тормозил. Может, при взрыве, Хигума и повезло больше всех, совсем без последствий он для него тоже не прошел. Именно поэтому, вместо того, чтобы драпать со всех ног, Хигума тщетно пытался понять, что сейчас вокруг него вообще происходит, и поднятая взрывом завеса пыли и дыма, а еще крики и стоны умирающих, никак не помогали ситуации. Хотя, с каждым новым выстрелом, раздающимся все ближе и ближе, криков и стонов становилось все меньше и меньше, пока в живых не остался только сам Хигума, и еще один его подчиненный, свернувшийся в клубок от страха. И только тогда до главаря бандитов дошло, что ему нужно бежать, но было уже слишком поздно. «Знаете, если бы я изначально не собирался вас всех убить, то, в конечном итоге, мне бы все равно пришлось вас перебить за поползновение в сторону Макина», — раздался совершенно незнакомый Хигума голос, прямо из постепенно рассеивающегося облака дыма и пыли. «А теперь, внимание, главный вопрос, как ваша банда имбецилов смогла прожить так долго, да еще с твоей наградой за голову, в целых 8 миллионов белли, как за тебя вообще назначали подобную награду? По-моему, кто-то настолько самоуверенный, но такой слабый, не может стоить больше 100 тысяч. Не то, чтобы я был против легких денег. Однако, должен признать, вы отлично умеете прятаться. Я о вашей банде узнал еще год назад, но до сих пор нигде не смог с вами пересечься. А тут, вдруг, сегодня, вы сами решили устроить мне такой подарок. День рождения у меня уже давно прошло, но все равно спасибо». Пока Хигума безуспешно всматривался в облако дыма и пыли из этого самого облака, Прямо навстречу главарю уже покойных бандитов вышел тот, кого мужчина никак не ожидал увидеть. Не ожидал настолько, что, не сумев удержаться, принялся протирать свои глаза. Но сколько бы он ни тер, представшая ему галлюцинация и не думала исчезать. И только когда его галлюцинация прострелила ему ногу, заставив его с криком боли рухнуть на землю, Хигума понял, что у него нет никаких галлюцинаций, и все происходит на самом деле. «Ты», откровенно заклинила Хигума. Главарь покойных бандитов оказался настолько шокированным, что он даже почти не ощущал боли в простреленной ноге. «Я», передразнил Луффи валяющегося на земле Хигума. «Сюрприз, чё?» «И полный нежданчик, чё?» «В смысле, неожиданно, правда?» Подойдя к шокированному бандиту, мальчик слегка потыкал разгоряченным дулом своего револьвера в лоб Хигума. «Вот поэтому я люблю убивать главарей в последнюю очередь, чтобы дать вам, так сказать, прочувствовать всю абсурдность ситуации. Макина, правда, сильно не нравится, когда я так поступаю, и даже понимаю почему, но уж больно прикольно. Я, знаешь ли, вообще люблю, когда прикольно и интересно. Жаль только, не все меня понимают». Неудивительно, что очередной жертве Луффи голос мальчика показался совершенно незнакомым. В отличие от двух предыдущих раз, когда Луффи общался с Хигумой и его бандой, сейчас голос Луффи даже отдаленно не мог сойти за детский. «И еще жаль, что мне редко когда удается оставить главаря напоследок», — тяжело вздохнул мальчик. «Лишний раз рисковать я тоже не люблю, а главари, обычно, самые сильные и опасные ублюдки. А Луффи маленький, а Луффи слабенький, зато у Луффи есть револьвер удаленький». Без всяких предисловий мальчик прострелил Хигуме вторую ногу. Громко взвыв, мужчина схватился свободной рукой за новую рану. «Кто ты такой?» – прохрипел бывший главарь бывших бандитов, держась руками за свои простреленные ноги. «Монки Ди Луффи. Мальчик, живущий в деревне Фуша. Ваш нетипичный, необычный и совершенно недружелюбный сосед. Приятно познакомиться. И прости, мужик, ничего личного, мне просто нужно платить за свои мороженки. Сам знаешь, вкусняшки нынче такие дорогие. Хотя, нет, стой-ка, подожди-ка». Держа в одной руке револьвер, Луффи, показательно нахмурившись, принялся, преувеличенно серьезно, тереть подбородок другой рукой. «Раз вы намеревались обидеть мою Макина, то теперь это уже вполне можно считать личным делом», — пробормотал мальчик. «Значит, решено», — уверенно кивнул Луффи. «Убью тебя не только из-за денег, но и потому, что это личное. Типа я, весь такой из себя одержимый местью, пришел за тобой из будущего. Или нет, лучше я буду реинкарнацией правительственного убийцы, хотя нет, так тоже не интересно. Давай тогда, нет, так будет звучать тупо, блин, может, предложишь свои варианты?» — спросил Луффи у валяющегося Хигума, после чего снова потыкал его в голову дулом револьвера. «В конце концов, тебя же будем убивать, ну, технически, убивать буду только я, но разве тебе не хочется внести вклад в собственную смерть, помимо самой смерти? Можешь придумать себе, кто я такой, наполнить свою смерть каким-нибудь крутым смыслом, а я тебе подыграю. Хотя, раз ты сам ко мне пришел, то история самоубийцы подойдет тебе лучше всего, главное тут нагнать побольше драмы, иначе посчитают за идиота. Цени, чё, я далеко не каждый день такой щедрый. Говорят, человек только на пороге смерти способен показать свою истинную натуру. Вот и Хигума, оказавшись один на один со своей смертью, да еще и принявший настолько странную ипостась, в полной мере показал свою истинную натуру. Главарь шайки горных бандитов, с наградой 8 миллионов за свою голову, убийца 56 человек, оказавшись под дулом револьвера, в руках маленького мальчика, просто взял и обоссался от страха. «Не убивай. Пожалуйста, не убивай. Я обязательно исправлюсь. Я обещаю, что обяз. распустив сопли и слюни, принялся умолять Хигума, забыв о какой-либо гордости, но раздавшийся выстрел моментально заткнул его навсегда. Макина ничуть не преувеличивала, когда говорила, что Луффи не трогала чужая смерть, поэтому, едва Хигума перестал представлять для него интерес, как Хигума тут же получил пулю в лоб. «Не зачет, мужик, в следующей жизни старайся лучше. Блин, в кои-то веки главарь остался в живых, но ему обязательно нужно было оказаться полным ничтожеством. Вот что за непруха!» Расстроенно пробормотал мальчик, подходя к последнему оставшемуся в живых бандиту, что все это время провел в позе эмбриона. Свернувшись в клубок, довольно-таки молодой еще парень, явственно дрожал от страха. Хотя, капли крови возле него говорили о том, что дрожать он мог не только от страха, но и от боли. «Эй, ты там как, жить еще хочешь?» — спросил мальчик. «Эй, я тебя спрашиваю», — добавил Луффи, пару раз пнув бандита в задницу, чтобы привлечь его внимание. «Либо ты мне сейчас ответишь, либо я стреляю». Опять не дождавшись ответа, мальчик начал стремительно терять терпение. Не получив ответа и в третий раз, Луффи тут же сдержал свое обещание. «Я все скажу, не убивайте, я все скажу», — в ужасе запричитал бандит, едва стоило мальчику выстрелить рядом с его головой. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Луффи. «А теперь рассказывай, где у вас все ваши нычки, тайники, основная база и вообще все, что мне может быть интересно услышать. Заподозрю во лжи, и можешь пенять на себя». Слова Луффи говорил правильные, но из-за своего возраста, выглядел он слегка потешно. С другой стороны, в окружении 14 трупов, веселого было мало. Вот и раненому бандиту мальчик как-то совсем не показался забавным. «Я все расскажу». Верный своему слову, запуганный, истекающий кровью, бандит принялся вываливать на Луффи абсолютно все подробности своей бандитской жизни. Информации было море, но все больше бесполезной. Правда, Луффи его не перебивал и продолжал слушать. Никогда нельзя было знать заранее, какая информация могла оказаться полезной в будущем. Так что, неизвестно, насколько бы еще хватило уже порядком охрипшего бандита, без остановки проговорившего целый час, если бы устроенный Луффи допрос не прервали. «Я смотрю, ты в своем репертуаре». Конраду Тайку было 25, когда ему посчастливилось родиться во второй раз. В тот день их было пятеро, а их целью оказался совсем еще маленький мальчик. В любом другом случае, никому бы и в голову не пришло нападать на подобного сопляка. Выглядел он лет на 5-6, не больше, но прошлому боссу Конрада одна птичка начирикала, чтоб она сдохла, эта птичка, очень любопытную информацию. По этой информации получалось, что мальчонка выступал самым настоящим денежным курьером, между дозорными и некой неизвестной личностью, а возможно и целой группой личностей. И деньги эти были за головы пиратов и бандитов. Иначе говоря, какие-то не совсем чистые на руку люди, вероятно, и сами разыскиваемые правительством, убивали различных пиратов и бандитов, после чего свое вознаграждение получали посредством маленького мальчика. Конечно, и без своей крысы среди дозорных не могло обойтись, кто бы иначе стал иметь дело с ребенком. Но деньги таскал именно мальчик. Вот и получалось, что если бы вдруг кто-нибудь отобрал деньги у мальчика, то ни одна бы из заинтересованных сторон не стала бы поднимать бучу, слишком был велик риск засветиться самим. В общем, как заверял бывший и ныне покойный босс Конрада, они умудрились сорвать джекпот, и в чем-то, он, конечно, был прав. В качестве награды несколько миллионов, а в качестве противника, всего лишь маленький мальчик. Если не джекпот, как еще можно было назвать подобную удачу? Разве что самоубийством. Вот только, полтора года назад, Конрад еще не был таким умным, как сейчас. Почему так долго? Поднимаясь с травы, на которой он лежал, недовольно спросил Луффи. «Я уже запарился вас ждать на этой жаре. Солнце сегодня действительно припекало сильнее обычного. Сам заказывал повозки, спокойно пожал плечами Конрад. Без них мы бы добрались намного быстрее. Две просторные, крытые повозки, каждую из которых тащила пара лошадей, а в самих повозках, на козелках, и еще на двух боевых конях, сопровождающих повозки, разместилось 9 человек, включая самого Конрада. Возраст людей варьировался от 20 до 30 лет, каждый из которых обладал хорошим телосложением, и все они не отличались какими-либо особыми приметами среднестатистические буквально во всем, очень неприметные. Кроме Конрада, парень, будучи натуральным блондином, с выразительными голубыми глазами и утонченными чертами лица, всегда привлекал к себе внимание, где бы он ни появлялся. Мужики его, в большинстве своем, терпеть не могли, тогда как женщины, опять же, в большинстве своем, вешались ему на шею при любой возможности, чем Конрад пользовался без всяких угрызений совести. Пользовался не только для торговли и получения информации, но и для собственного удовольствия. Все равно долго. Недовольному Луффи было глубоко плевать на любые оправдания и логику. Конрад прикидывался обычным торговцем, парочка мужиков постарше притворялась его возничими, на боевых конях ехали охранники, тогда как оставшаяся четверка, в которую входили самые молодые, выдавала себя за крестьян, нанятых богатым торговцем, в качестве простых грузчиков. А еще, каждый из них, в свое время, имел неосторожность выступить против Луффи, но был оставлен в живых. Конрад, например, был единственным выжившим из всей своей прошлой группы. Сам парень понятия не имел, почему именно его Луффи решил оставить в живых, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. До кого ты добрался на этот раз? Благоразумно решил сменить тему Конрад, соскакивая на землю, со своего места рядом с извозчиком. Следом за Конрадом, из повозок, вылезли крестьяне, слезли с козелков извозчики и спрыгнули с коней охранники, после чего молча принялись потаскивать и грузить тела мертвых бандитов в повозки. Парни выглядели так, словно они занимались обычной для себя рутиной, а ведь, не имея привычки, мало кто мог оставаться равнодушным при виде окровавленных трупов. Один запах чего только стоил. «На этот раз мне повезло повстречать Хигуму», — указал мальчик на труп упомянутого бандита. «Серьезно?» — не поверил Конрад. «Мы ведь рядом с твоим домом. Хочешь сказать, он сам к тебе пришел?» «Еще и своей разыскной листовкой перед моим лицом помахал», — кивнул Луффи. «Дела. Не то, чтобы они прямо-таки целенаправленно охотились за Хигумой и его людьми, но информацию о нем собирали регулярно. Только вот воспользоваться собранной информацией раньше никак не получалось. Слишком быстро Хигума и его люди сваливали из деревень, никогда подолгу в них не задерживаясь. И тут такой казус. Взял, и сам притащился в деревню Луффи. Вот не повезло, так не повезло. В смысле, горным бандитам не повезло. А это, кстати, кто? Конрад ткнул пальцем в сторону единственного оставшегося в живых бандита, что сейчас, зажимая рану на руке, вот откуда капли крови, испуганно наблюдал за тем, как незнакомые ему люди стаскивают трупы его бывших товарищей в повозки. «Не как наши новые пополнения», — предположил красавчик. «Он проводит вас до их базы, а там уже сам решай», — ответил Луффи. «Согласится, так согласится, а если не согласится, так и черт с ним». «Можешь порешить или отпустить, мне как-то пофиг». Конрад невольно скосил глаза на своего собеседника. На Луффи он работал уже больше года, даже ближе к полутора, но все равно никак не мог привыкнуть к тому, насколько не соответствовал возраст и внешний вид мальчика, его же уму, силе, характеру и поведению. По собственным ощущениям, Конрад работал на опытного головореза лет 40, а на деле его боссом был мелкий шкет, метр с кепкой высотой. Луффи, для своего возраста, и вправду был намного ниже среднего роста, способным, не моргнув глазом, выпотрошить любого не понравившегося ему человека. Потому-то Конрад сейчас был единственным, к кто разговаривал с Луффи, все остальные боялись мальчика до усрачки, чему в немалой степени способствовал тот факт, что все они были такими же, как Конрад, то есть единственными выжившими из своей прошлой банды или команды. «Могу поспорить, что он точно согласится», — слегка усмехнулся Конрад, разглядывая откровенно запуганного бандита. Конрад знал, о чем говорит. Кто не согласится на предложение, будучи абсолютно уверенным, что отказ приведет к смерти? Все соглашались. Даже сам Конрад, в свое время, согласился. «Значит, будет у вас пополнение». Луффи действительно было пофиг. «Я, кстати, кое о чем хотел с тобой поговорить». Сам Конрад считал, что главная причина, почему Луффи боялась так много людей, заключалась в том, что мальчик, обладая почти всем набором качеств взрослого человека, выглядел сущим ребенком. В итоге, страх людей не был чем-то сознательным, скорее следствием вывертов человеческой психики и инстинктов. Почти никого не трогает смерть незнакомого взрослого человека, но почти все почувствуют себя неуютно, услышав о смерти маленького ребенка. Также, в случае чего, и инстинктивно, и сознательно, в первую очередь, спасают именно женщин и детей. Луффи же сам мог, кого хочешь спасти или убить, чем никак не вписывался в привычную картину мира, а отсюда и страх. Таков удел всего непонятного и необычного. Сам Конрад, поначалу, тоже сильно боялся Луффи, но потом как-то смог перебороть себя. Возможно, дело было в книгах. Не на шутку заинтересовавшись тем, мог вырасти ребенок, Конрад прочел немало книг по психологии, хотя до этого, ни разу в жизни, не закончил читать ни одной книги. Вообще, с тех пор как он стал следовать за маленьким Луффи, ему пришлось научиться делать многое из того, что раньше он не делал ни разу в жизни. Например, неплохо торговать. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» Луффи с интересом посмотрел на Конрада. «Некоторые люди стали замечать, что с нашей группой не все так просто. Кого надо убить?» Не дал ему договорить мальчик. «Просто дай мне по ним всю информацию, какая у тебя есть, и потом можешь о них забыть». Ничего другого Конрад и не ожидал. Маленький Луффи, несмотря на все с ним ненормальности, был жутким собственником, и, в случае угрозы его собственности, предпочитал решать проблемы кардинальным образом. Одна из причин, почему они вообще продолжали следовать за Луффи, первоначально, само собой, во всем был виноват дикий страх и желание жить, так это полная уверенность в том, что, пока они оставались верны мальчику, никто и пальцем не сможет их тронуть, впоследствии не взлетев на воздух, в облаке огня и дыма. По сути дела, люди взлетали на воздух, в том самом облаке огня и дыма, еще только придотронуться до них. «Никого пока не надо убивать», — покачал головой Конрад, отвергая предложение своего маленького босса. «Нам начали поступать заявки на вступление и предложения о сотрудничестве». «А, вот ты о чем», — протянул Луффи и замолчал. Торговля неплохо давалась Конраду, поэтому, в последнее время, частенько находился какой-нибудь жадный до денег идиот, желающий запустить руку ему в карман. В этом не было ничего необычного, с таким гарантированно сталкивались все успешные торговцы, но проблема тут заключалась в том, что карман Конрада был равносилен карману Луффи. И надо было быть совсем уж отмороженным дебилом, или гарантированно бессмертным, чтобы пытаться наложить руки на деньги маленького Луффи. Также, была еще одна очень важная причина, почему, в конечном счете, все люди, когда-то оставленные Луффи в живых, продолжали следовать за мальчиком. Продолжали следовать, даже после того, как убедились в том, что могут уйти от него в любой момент, не рискуя получить пулю в лоб. Ведь нужно быть совсем тупым идиотом, чтобы не осознать невероятный потенциал Луффи. У самого Конрада даже воображения не хватало, чтобы представить, кем, в будущем, мог стать Луффи. Вернее, чего он мог добиться, кто, в здравом уме, откажется от таких перспектив. Хотя, конечно, были и другие причины. Например, Никто из них больше никогда в жизни не желал вновь оказаться среди врагов мальчика. И это их желание, по мере роста количества закопанных и сожженных тел, оставленных Луффи после очередной его работы, становилось все сильнее и сильнее. «Ну, так что?» Когда молчание мальчика затянулось, уточнил Конрад. «Что мне отвечать на предложение?» «Подожди, я все еще думаю». Конрад замолчал, вернувшись к наблюдению за своими людьми, что уже почти закончили с уборкой устроенного Луффи беспорядка. Потом был короткий путь до дома Луффи, на заднем дворике которого тут же прикопали тело Хигумы. Еще одна причина, почему народ до усрачки боялся мальчика, а его голова погружена в специальную банку со специальным раствором. Такие банки и раствор, вполне официально, продавались охотникам за головами, почти во всех отделениях морского дозора. Отрубленная голова могла храниться в такой банке до нескольких месяцев, точный срок зависел от температуры и количества света, без утраты своего первоначального вида. Сама банка перекочевала в одну из повозок с трупами. Теперь голову Хигумы надлежало отвезти на ближайшую базу дозорных, чем сегодня же и собирался заняться Конрад. Он терпеть не мог откладывать подобные вещи на поздний срок. «Значит так», — произнес Луффи, когда со всеми делами было покончено, и Конраду с его людьми настало время отправляться в путь, «заявки принимай только в том случае, если тебе действительно нужно больше людей. И если у тебя есть идея или идеи, где можно использовать новых людей, на предложение о сотрудничестве тоже можешь отвечать положительно, но только если они согласны, чтобы ты был главным, иначе пусть идут лесом. В остальном, поступай, как хочешь». Чего-то, примерно, такого Конрад и ожидал. Конечно, он не думал, что Луффи, фактически, даст ему полный карт-бланш при принятии решений, но вот своими условиями сотрудничества мальчик его не удивил. Тирания – единственная форма правления, которую принимал и понимал маленький Луффи. Понятно, но должен сразу предупредить, что некоторым людям наш отказ может сильно не понравиться, и у них намного больше людей, чем у нас, и они ощутимо сильнее. Так это же хорошо, обрадовался Луффи. Я тут кое-что еще немножко подучу, и потом мне понадобятся сильные противники, чтобы я мог и дальше совершенствоваться. Пока я маленький, любой взрослый намного сильнее меня, а тренированные взрослые и вовсе сойдут за серьезных противников. Так что, смело посылай всех, кто решит при тебе гнуть пальцы, я потом с ними сам разберусь. Я что-то не понял, слегка нахмурился Конрад. Тебе будут нужны сильные противники. В смысле, ты будешь с ними сражаться. Не стрелять и взрывать, а именно, драться на кулаках или мечах. Конрад сейчас сам не верил тому, что он говорит. Я правильно тебя понял. Забудь, беспечно отмахнулся маленький Луффи. Главное вовремя сообщай мне о своих проблемах, а дальше я разберусь. Конрада такой ответ совсем не успокоил, но он точно знал, что спорить бесполезно. Тогда, до скорой встречи, после небольшой паузы, попрощался парень с Луффи. «Буду держать тебя в курсе дел». «Счастливо», — кивнул мальчик.